Мощнейшие удары коленями, кулаками, локтями летели в меня, казалось, со всех сторон, кость в кость, и за каждым из них следовала острая вспышка боли. На меня накатила паника. Я понял, что еще чуть-чуть, и меня тут просто забьют, если я немедленно что-то не придумаю. На миг даже появилось желание просто сдаться или убежать с площадки, но паника вдруг сменилась какой-то дикой злобой и яростью. Все мои страхи, неуверенность в себе, робость, ушли куда-то в сторону, и осталось лишь желание добраться до противника и стереть мерзкую ухмылку с его дебильной рожи. Весь мир отступил куда-то в сторону, и я больше не видел ничего, кроме фигуры этого урода перед собой. Вот он взвился в прыжке, нанося удар коленом, но я сдвинулся в сторону. Противник тут же сориентировался, после приземления сразу же попытался нанести мне боковой удар с правой ноги, но я молниеносно пробил по опорной ноге сопернику, и, уже когда он падал, вдогонку, с разворота, мощно с ноги в корпус, уже не сдерживая себя, противник закувыркался по земле и затих. «И вот что тебе мешало действовать так же с первых секунд боя», — хмыкнул подошедший Аджарн, когда я, застыв на месте, растерянно смотрел на лежавшего на земле противника, который с трудом пытался встать. «С твоей скоростью и реакцией ты должен был этот бой еще в первый раунд закончить». Я устало молчал. Ответить на это мне было нечего, да и не хотелось ничего говорить. Какое-то опустошение накрыло меня, и мрачное удовлетворение. Прежний Сайта сейчас бы суетился вокруг противника, помогая ему встать, и переживая, что сделал ему больно, но я не он. Мне ни капли не было его жаль, и я вдруг прочувствовал, что несмотря на то, что все мое тело горело огнем от пропущенных ударов, больше я не боялся боли. «Но с тобой-то ладно, а вот», — тихо пробормотал Аджарн, и вдруг рявкнул так, что я чуть не оглох. «Рюта, дерьмо ты собачье, ты чего там копошишься?» Быстро встал и бегом ко мне. «Хай», — простонал тот в ответ, кое-как встал и, покачиваясь, побежал к тренеру. «Я не буду тебя ругать за то, что ты нарушил мой приказ и попытался избить новичка», — тихо начал тренер, глядя на покачивающегося перед ним новичка. «Ты уже достаточно наказан за это, и благодаря этому я смог оценить его настоящий уровень. Но вот то, что ты недооценил его и проиграл, я тебе еще долго не забуду. У тебя турнир через месяц, а ты так бездарно провел бой. Действовал прямолинейно, защиты никакой. Потому вот тебе мое решение. У тебя есть 2 недели, чтобы сделать выводы из своих ошибок и исправиться, а потом я устрою вам еще один спарринг, уже практически полноценный бой. И если ты его проиграешь, то на турнир поедет наш новичок, а не ты, и я не посмотрю ни на какие прошлые твои заслуги. Ты все понял?» «Да, тренер, я исправлюсь, обещаю», — склонился перед ним Рюта в поклоне и бросил на меня полный ненависти взгляд. «Похоже, я еще и устроиться сюда не успел, а уже успел врагом обзавестись». «Все, вали тренироваться», — отмахнулся от него тренер и повернулся ко мне. «Как тебя зовут, парень?» «Сайта Кушита, Аджарн», — поклонился я ему. «Ты принят. Следующее занятие через 2 дня. Не забудь спортивную форму и защиту. Начало занятий в 5 часов. В моей школе занятия стоят 15 тысяч йен в месяц. Потянешь?» «Да, сенси, спасибо», — уверенно ответил я, хотя вот так, сходу, и не помнил, сколько там Сайта платил в прошлых школах, но уверен, что в этом вопросе отец жадничать не будет. «Тогда до встречи через 2 дня», — отвернулся он от меня. «Простите, сенси, а можно вопрос? Чего еще?» — глянул он на меня недовольно. «А насчет турнира, вы это серьезно? Если я выиграю через 2 недели бой, то и вправду меня отправите?» «Рюта, чемпион префектуры прошлого года», — терпеливо ответил он мне, — «надеюсь, что ваш конфликт даст ему мотивацию активнее готовиться к турниру. Но если он тебе проиграет, то в нем будешь участвовать ты. Я не враг самому себе, чтобы отправлять туда не сильнейшего ученика. Так что да, если ты выиграешь бой, то тебе и участвовать. Или ты против?» «Нет, но», — растерянно взлохматил я подстриженные волосы, — «я вас понял, Аджарн, до свидания». Я вышел за калитку и в растерянном состоянии отправился домой, с головой уйдя в свои мысли. Сайта ни разу не участвовал ни в одном турнире, хотя и мечтал об этом. Я же вовсе не желал этого, но играть в поддавки, чтобы избежать участия, не собирался. Пропускать удары оказалось вовсе не так уж и страшно, как я думал, а вид поверженного противника вызвал во мне какие-то неизведанные до этого чувства. Торжество, эйфория, ощущение какой-то безграничной уверенности в своих силах. Нет, была, конечно, еще та поверженная троица, но это было не то. Там и драки-то не было, так, алкашей погонял. К тому же, я вдруг понял, как убедить отца в том, что мне больше не нужно заниматься боевыми искусствами. Если он увидит, что я больше не боюсь работать в полный контакт, и более того, даже побеждаю своих противников, то у него больше не будет повода запрещать мне бросить это дело. Турнир будет, как сказал тренер, через месяц. К этому времени отец как раз должен будет вернуться из командировки, и наверняка будет рад на него сходить. Я, конечно, вряд ли его выиграю, но покажу отцу, на что теперь способен. А там, после окончания турнира, мы с ним еще раз поговорим о том, чтобы бросить эти занятия. Несмотря на все те положительные эмоции, что я сейчас ощущал, связывать свою жизнь со спортом я по-прежнему не хотел. Меня ждут более важные дела, на которые мне нужно больше времени, и терять несколько часов в неделю на драки я вовсе не собирался. Я разослал вчера по издательствам «Мастеров мечей» онлайн и надеялся, что скоро начну получать хоть какие-то отклики на свои письма, хотя и знал, что обычно издательства очень долго их рассматривают. Ксо, опоздал. Этот демон уже тут. Мысленно взвыл Юкару Тануки, вывалившись из лифта и подбежав к стеклянной двери кабинета, за которой было видно, как начальник отдела нависает над сотрудниками, а его рык был слышен даже за дверью. Юкару замер перед дверью, набираясь силой смелости, выдохнул и все же приоткрыл ее, ужом ввинчиваясь внутрь, робко надеясь, что грозный босс не заметит его прибытия, но его надежды не оправдались. «Ну надо же, какие люди изволили почтить нас своим присутствием!» – ехидно провозгласил начальник отдела создания манги, одной из крупнейших в Японии медийной корпорации «Шокуган», занимающейся издательством романов, словарей, журналов, манги, научной и научно-популярной литературы и многого другого. И всего-то на 15 минут опоздал, демонстративно глянул он на часы. Прогресс. Уже не те полчаса, что были в прошлый раз. Ну, и что же в этот раз не позволило тебе прийти вовремя? Ураган, землетрясение, или, может, бабушку переводил через дорогу? Под тихий смех коллег, спросил он, глядя на согнувшегося перед ним в поклоне подчиненного. Прошу прощения, Кадзимаро-сан, проспал. Этого больше не повторится. Испуганно пискнул тот, не рискуя разогнуться. Конечно, не повторится, добродушно улыбнулся Кадзимаро, но его глаза оставались ледяными, и не мигая смотрели прямо в душу бедного мангаки, потому что, если ты еще раз опоздаешь, я тебя просто уволю. Прошипел он под конец. Три опоздания за месяц. И это при том, что все остальные твои коллеги сюда за час до начала рабочего дня приходят. Это уже не уважение не только к корпорации, но и ко всем нам. Раз тебе так у нас не нравится, то не вижу смысла тебя тут держать. Я уже сейчас имею полное право тебя уволить, ты понимаешь это? Да, Кадзимаро-сан, простите, не увольняйте меня. Обещаю, этого больше не повторится. Это всего лишь слова, Юкару, а я их уже достаточно слышал от тебя. Продолжал сверлить Кадзимаро тяжелым взглядом подчиненного. Пожалуй, в этот раз ты одним устным внушением не отделаешься. Хочешь продолжать работать в этой корпорации? Отлично. Заслужи это. До вечера я жду от тебя сюжет новой манги. И это должно быть не шаблонное говно, которым ты кормишь меня последние несколько месяцев. Удиви меня, и я оставлю тебя, и даже выпишу тебе премию. Разочаруешь, и завтра же будешь собирать вещи. Ты меня понял, Тануки? Слушаюсь, Кадзимаро-сан, энергично кивнул Юкару. А сам аж похолодел от ужаса. За один день придумать сюжет манги, это еще реально, но придумать такой, который понравится их шефу и не покажется ему вторичным и шаблонным. Миссия была практически невыполнима. Работайте. Рыкнул босс на подчиненных и вышел, наконец, из кабинета. Ну, ты и попал, Юкару. Чего опоздал-то? Опять всю ночь играл? Осуждающе покачал головой сосед, когда Тануки потерянно сел на свое кресло перед компом. Нет, обреченно вздохнул он, соседи сверху всю ночь ругались, а ты же знаешь, Хару, какая у меня там слышимость. И, как назло, беруши где-то потерялись. До 4 утра уснуть не мог, уж лучше бы уже и не ложился. Ну и тюфяк же ты, я тебе уже сколько твержу, чтобы ты в полицию позвонил. Они бы быстро там порядок навели, а ты все боишься чего-то. Или квартиру уже смени, наконец. Сомневаюсь, что там лучше будет. Да и уж больно цена тут хорошая. За такие деньги я больше не найду ничего», – пробормотал Юкару, глядя в монитор, проигнорировав предложение насчет вызова полиции. «Очень скоро ты и такую позволить не сможешь, если что-то не сделаешь», – вздохнул Хару, который вовсе не хотел, чтобы у него сменился сосед. Юкару был тихий и неконфликтный, а кто придет на его место, если того уволит, большой вопрос. «И что думаешь делать с заданием шефа? Есть идеи?» Не отставал он от друга, который совсем паник, и тупо смотрел в монитор, ничего не делая. «Пока нет», — устало потер Юкару лоб, — «что-нибудь придумаю». «Придумает он», — проворчал тихо Хару, — «сходи лучше в экспедицию, там к ним каждый день мангу с почты приносит. Посмотри, может, какая-нибудь из них и натолкнет тебя на интересную идею. Так это же плагиат будет». С ужасом тихо выдохнул Юкару, с испугом глянув на приятеля. «Да и наша корпорация же не работает со сторонними мангаками. Об этом даже на сайте написано. Почему ты думаешь, что нам что-то присылают?» «Я не думаю, а точно знаю», — проворчал приятель. «Вчера только слышал, как начальник экспедиции ругается с кем-то о том, что этой мангой у него уже все забито, не знает и куда девать. Уничтожать не успевают. Слишком много их приходит каждый день, и слишком заняты сотрудники. Видимо, авторы просто во все подряд издательства рассылают свое творчество, не проверяя перед этим, какие из издательств их вообще рассматривают. А плагиатом я тебе заниматься не предлагаю. Просто посмотри, и может какая-нибудь из манг тебя на хорошую идею натолкнет. Вот и возьмешь ее за основу. Может, ты и прав», — нехотя согласился Юкару. «Пока мне ни одной стоящей идеи в голову не приходит. Если до обеда ничего не придумаю, то, наверное, так и сделаю». Глава 9. На следующее утро у меня все тело болело так, что я чуть не сдался, и не забил на зарядку с бегом. И я бы забил, если бы не понял, что один хрен не смогу дальше спать с такой болью, и нехотя встал за обезболивающим, а когда выпил его, то уже как бы и смысла возвращаться в кровать не было. Так что я все же поплелся на улицу, предварительно насыпав в миску еду черному чудовищу, следовавшему за мной по пятам. Он опять спал со мной, но в этот раз меня так вырубило вечером, что он мне совсем не мешал. Надо бы, кстати, придумать уже ему имя, но мне никак не приходило на ум ничего интересного, так что звал я его либо котярой, либо негодяем, по настроению. Тут, в Японии, было принято давать клички, либо отражающие характер питомца, либо что-то нежное или яркое, типа «Весенний Аки», «Сияющий», «Хару», «Ясное солнышко», «Харуки» и тому подобное, из которых мне ничего не нравилось, а если называть по характеру, то это разве что «Тиран» или «Деспот» подходит, но на японском это звучало как «Бокуны Десупотта», что мне тоже не нравилось. «Слышь, Проглот, хочешь быть Десупоттой?» — обратился я к хрустевшему кошачьим кормом коту. Тот даже ухом не повел на это, презрительно проигнорировав меня. «Хотя, чего я мучаюсь?» — пробормотал я, глотнув кипяченой воды и глядя, как блестит под пробивающимися через окно солнечными лучами солнца его шерсть. «Ты же черный, вот и будешь черным. Кура, как тебе?» Кот оторвался от миски, глянул на меня, чуть прищурившись от солнечных лучей, отчего его физиономия приобрела какой-то довольный вид, и я счел, что прозвище его вполне устроило. «Вот и договорились», — пробормотал я, и нехотя поплелся на улицу, предчувствуя, какие неприятные ощущения сейчас ждут мое тело, когда я к зарядке приступлю, а потом ведь еще и бег. Но в этот раз я к нему приготовился, наушники к телефону купил вчера, так что бегать теперь будет не так скучно, и появился повод не обращать внимания на всяких надоедливых особ. Я медленно бежал, переставляя непослушные ноги, которые на каждый шаг отзывались болью, и мысленно матерился. Даже солнечная погода не могла прогнать моего дурного настроения, которое еще больше испортилось, когда я попытался слушать музыку. Уж не знаю, с районом ли мне так не повезло, или в принципе мобильный интернет в Японии оказался хуже, чем в Москве, но музыка грузилась очень плохо, часто надолго зависая, так что скоро постоянные паузы меня задолбали, и я выключил музыку и снял наушники, мысленно отметив себе, что надо будет накачать на телефон дома разных песен. К счастью, сегодня никто ко мне с разговорами не лез, ми, как ни странно, не было, и я надеялся, что других желающих помешать мне не найдется, но ошибся. Вон он, давайте за ним скорее. Эй, парень, «Притормози, разговор есть», донеслось позади меня, на что я привычно не отреагировал, будучи уверенным в том, что эти крики относятся не ко мне. «Стой», говорю, «ты глухой, что ли?» «Да он, походу, над нами издевается, или убежать хочет». «Ничего, сейчас догоним». Тут уже я не выдержал и обернулся посмотреть, что там вообще происходит, и увидел догоняющую меня троицу парней, одним из которых был тот тип, из-за которого Мия тогда ко мне пристала. В этот раз он, видимо, решил перед встречей со мной заручиться силовой поддержкой в виде двух широкоплечих парней, явно весьма далеких от бега. Вон, аж покраснели уже, бедолаги, и пыхтят вовсю. Можно, конечно, было бы просто убежать от них, вряд ли это было бы сложно, но к чему откладывать решение проблемы на потом, если можно сразу с ней разобраться. Тем более, что после вчерашнего боя я почувствовал прям какую-то колоссальную уверенность в своих силах. «Чё надо?» – коротко, но ёмко поинтересовался я, затормозив. «Ксо, да он реально стрёмный какой-то, а я думал, ты прикалываешься», – Кайта удивлённо вытаращился на меня один из парней, перейдя на шаг. «Да какие тут могут быть приколы? Я же говорил», – пропыхтел блондин, пытаясь отдышаться. «Разве обращался бы я тогда к вам за помощью? Давайте уже быстрее с этим делом покончим, в школу собираться пора», — вмешался третий, угрюмо глядя на меня и похрустывая костяшками пальцев. «Скажи ему уже, что хотел, и либо он согласится, либо мы быстренько объясним всю глубину его заблуждений». «Ага», — выдохнул Кайта, отдышавшись, и сурово глянул на меня. «Ты это, слышь, отстань от Ми». «Понял, да, это моя девушка. Чтобы я тебя больше не видел рядом с ней, ясно? А почему она не знает, что она твоя девушка? Может, для начала поставишь ее в известность?» Усмехнулся я. «Так-то мне плевать на нее, конечно, и можно было бы просто сказать, что мы не встречаемся, и я на нее не претендую, только вот мне еще в прошлой жизни надоело перед всеми оправдываться, и тут я не собирался давать каким-то идиотам вмешиваться в мою личную жизнь. Знаю я, как оно бывает. Сначала в одном прогнешься, потом в другом, и вот тебя уже никто ни во что не ставит. Мы с ней сами разберемся, понял? Тебя это не касается». Попытался он сурово прикрикнуть, но голос сорвался, и дал петуха: «Не лезь к ней». «Да пошел ты», — лениво процедил я, — «и дружков своих с собой забери. Я как-нибудь сам разберусь, с кем мне общаться, а с кем нет. И уж точно мне в этом не нужна помощь труса, который даже боится один на один поговорить». «Слышь, урод, да я тебя сейчас прямо тут закопаю», — рыкнул один из его подручных, но второй, который явно был поумнее, тут же остановил его. «Не здесь, совсем идиот, что ли? Тут камеры кругом. Потом с ним поговорим, в более подходящей обстановке. После школы будем ждать тебя в парке», — перевел он взгляд на меня. «В 5 часов, не придешь, пожалеешь». Я ничего не ответил, лишь усмехнулся в ответ и побежал дальше. Какие грозные школьники. Зато появился отличный повод еще раз проверить себя и убедиться, что теперь я действительно больше не боюсь драться. Слишком многого я всегда боялся, а тут как будто цепи какие-то с меня упали вчера, а за спиной крылья распахнулись. Страха не было, было какое-то предвкушение, что ли. А еще я понял, что часть страхов у меня и на манге сказывалась, а теперь я и тут ничего не боялся. Вот что мне мешало, когда я рисовал мастеров, начать выкладывать их на сетевых ресурсах. Да тот же страх, что не поймут, не оценят, будут критиковать, хейтить, что ничего у меня не получится. Вот и оправдывал все свои страхи тем, что ничего это мне не даст, что мне это не нужно. Нужно. Сегодня же, как приду из школы, начну выкладывать мастеров мечей на каком-нибудь сетевом ресурсе. Денег я там не заработаю, но шанс на то, что мою работу заметит какое-нибудь издательство, довольно высок, особенно, если у манги будет много просмотров. А я был уверен, что мастеров и в этом мире ждет успех, как и One Piece. На этой неделе доделаю первую главу, и тоже в сеть выложу. Если я хочу стать великим мангакой, то надо использовать все возможности, чтобы заявить о себе. «Ну, что, придумал что-нибудь?» — поинтересовался Хару у приятеля, когда они пришли на обед в кафе и расположились за столиком у окна, подальше от остальных посетителей. «Нет», — вздохнул Юкару, аккуратно беря палочками рисовые шарики, — «все то, что в голову приходило, уже где-то, да было. В целом-то это и не страшно, сам же знаешь, людям наоборот нравится читать то, что использует те же шаблоны, что и в понравившихся им мангах или ранобе, некоторая схожесть сюжетов наоборот является неким крючком, который цепляет их и заставляет читать историю, но нашему боссу это не объяснишь. Если он сказал, что нужно что-то новое, то значит, нужно придумывать, а придумать что-то совершенно новое в нашей работе, да еще так, чтобы это понравилось читателям, это сверхсложная задача. Так что будешь делать? Воспользуешься моим советом? Бросил Хару быстрый взгляд на приятеля и макнул кусок жареной говядины в соус. Работа на такую большую корпорацию, как Шокуган, позволяла не экономить на обедах, в отличие от тех времен, когда он работал на мелкие компании, и иногда приходилось экономить чуть ли не каждую йену, и питаться одной лапшой, без ничего. А вот у его приятеля это было первое рабочее место, и он, похоже, даже не представлял себе, что его ждет, если его уволят отсюда. Юкару, конечно, иногда подбешивал Хару своей инфантильностью, но все же, он желал ему добра, да и не хотел, чтобы на его место сел кто-то другой. Да Юкару рядом с ним сидел довольно мерзкий тип, который по любому поводу стучал начальству, и Хару очень не хотел, чтобы кого-то такого же посадили опять рядом с ним. Видимо, придется, уныло пробормотал Юкару, глядя в тарелку, но я даже не представляю себе, как это сделать. А если начальник экспедиции не согласится меня пустить, пообещай ему, что в свободное от работы время поможешь с уничтожением манги, и проблемы не будет. И, пожалуй, я с тобой туда схожу, познакомлю вас, иначе ты так и не решишься, знаю я тебя, проворчал Хару, вот сразу после обеда и зайдем. Так сразу, испугался Юкару. Нет, до завтра подождем, когда тебя уже уволят. Рявкнул на него друг так, что на них оглянулись все посетители кафе. Ты этого хочешь? Нет. Ну вот и не спорь тогда. Сколько же тут ее? Удивленно пробормотал Юкару, разглядывая подсобное помещение, все забитое мангой, чуть ли не до потолка. Это за сколько лет тут? Лет? Удивленно поднял бровь начальник экспедиции, пожилой тощий японец, в прямоугольных очках и черном костюме. Это все за последний месяц. Более старые поступления мы уже уничтожили. Месяц, удивленно вытаращился на него Юкару, тут же их тысячи. Молодой человек, снисходительно посмотрел на него собеседник из-под очков, нам только сегодня принесли 3 мешка с ними, и это, за один день. Вон они стоят, махнул в сторону груды мешков, и день еще не кончился. Еще и вечером принести могут, как обезумели все с этой мангой. А сейчас я вынужден вас покинуть. Работать надо. Справитесь без меня дальше? Хорошо. Спасибо вам, Тадонаши-сан, поклонился ему Юкару. Пожалуйста. Главное, чтобы вы не забыли с вашим другом, что пообещали мне в субботу помочь с ними, проворчал старик. Не забудем. Обязательно придем, горячо заверил его парень. Начальник экспедиции вышел, а Юкару озадаченно почесал затылок, соображая, с чего же начать. Наверное, лучше начну с сегодняшних поступлений. Наконец, решился он, а там уже видно будет, куда дальше двигаться. Он добрался до мешков, которые показал ему старик, развязал первый, и его взгляд остановился на толстом конверте, который выделялся среди соседей своим объемом. Чего туда напихали, интересно, удивился Юкару, прекрасно знавший, что в издательство отправляют обычно только сюжет манги, с дизайном и описанием персонажей, иногда добавляя первую главу. Тут же, было похоже, целый том запихнули, если там манга, конечно. Он пошел на поводу у своего любопытства и достал из конверта толстую стопку листов, убедившись, что был прав в своем предположении. Кто-то действительно отправил в издательство целый том манги. «Мастера мечей онлайн», прочел Юкару на титульнике, и какое-то странное волнение охватило его душу закоренелой игромана. «А я смотрю, поход в экспедицию пошел тебе на пользу», хохотнул Хару, взглянув на приятеля, который не отрывал взгляд от монитора, что-то печатая, час уже без перерыва колотишь по клавишам, что-то интересное нашел. «Ага», — односложно ответил приятель, не отвлекаясь, слишком мало у него оставалось времени, скоро надо было уже к боссу идти. «Ты смотри аккуратнее», — наклонившись к другу, зашептал Хару, «гляди, чтобы тебя в плагиате не объявили, что хоть тебя так зацепило, все нормально будет, не переживай, я все понимаю». Отвлекся все же на приятеля Юкару, очень стоящие, но подробности потом расскажу. «Извини, через час к боссу идти, а у меня еще очень много работы. Хорошо, не отвлекаю больше, но вечером обязательно набери мне». «Очень уж любопытно, что ты там такое нашел», — подмигнул ему Хару и вернулся к своей работе. Юкару же продолжил писать сценарий. Совершенно уникальный сценарий, с потрясающим сюжетом, которого еще не знал этот мир. И нет, он не собирался воровать сюжет у несчастного школьника, достаточно было того, что его манга открывала дверь в совершенно новый жанр манги. Жанр, который, он уверен в этом, перевернет всю их индустрию. Виртуальные миры. И как эта идея, интересно, пришла в голову обычному школьнику, данные которого были указаны в сопроводительном письме, а не кому-нибудь из опытных мангак. Ведь сама идея давно на поверхности лежит, бери да пользуйся. И именно это и собрался сделать Юкару, стать основоположником нового направления в манге. А мальчишка? Мальчишка пусть себе и дальше пробивается со своей мангой. Ему даже проще будет, если сначала выйдет манга Юкару, раскрутится, и на волне успеха издательства начнут искать похожие сюжеты, а у него будет уже готовое. Сюжет у него шикарный, рисунки превосходные, герои классные, так что все у него будет хорошо. Юкару и сам с удовольствием почитает продолжение. Сейчас же он пытался сделать так, чтобы сюжет его манги никак не пересекался с сюжетом того парня, чтобы не дайками его не обвинили в плагиате. Так что от сюжета «Мастеров мечей онлайн» он оставил лишь саму идею попадания в игровой мир, без возможности выбраться. Довольно долго он протупил, чем бы заменить игровой шлем, через который попадали в игру персонажи мастеров. В итоге, вообще решил выстроить сюжет таким образом, чтобы не упоминать никак способ попадания в игру. В его сюжете главный герой просто приходит в себя уже в игре, фэнтезийного типа. Там с ним связывается главный антагонист, который заявляет главному герою, что для того, чтобы выйти из этой игры, ему нужно пройти путь тысячи квестов. Естественно, в ходе их выполнения, герой обзаводится целым гаремом из спасенных девушек, получает легендарные вещи, прокачивает навыки, становится сильнее. Понятное дело, что Юкару не мог за один день расписать весь сюжет истории, поэтому он остановился на разработке самой концепции манги, дизайна главного персонажа с характеристиками и его антагониста. Девушек, которые будут сопровождать главного героя, мангака пока изобразил лишь схематично, решив, что их будет 4: эльфийка, кошка-девочка, человек-маг и человек-воин. Вот со всем этим было уже не стыдно и к боссу идти. Кадзимаро-сан молчал, молча раз за разом пролистывал листы с записями и набросками Юкару, не орал, не кидался ручками в стену, не нависал грозно над подчиненным, сверля тяжелым взглядом, а непривычно молчал, вчитываясь в каждую букву не такого уж и большого текста. Наконец, он сложил листы аккуратно в стопку, и бережно положил их на край стола, перевел взгляд на Юкару, и махнул рукой на стул напротив себя, приглашая присесть. «Садись», — глухо произнес он. Тануки вздрогнул, но послушно сел на стул, на самый краешек. Начальник внимательно смотрел на подчиненного, как будто силясь разглядеть в нем то, чего раньше не видел никогда. Молчание затягивалось. «Ты, вообще, понимаешь, что сделал?» — произнес он, наконец. «Да-да, нет, новый жанр манги», — неуверенно произнес Юкару, пытаясь унять пытающееся выскочить из груди сердце. «Новый жанр манги», — задумчиво протянул босс. «Ну, можно и так сказать, но главное даже не это. Ты придумал такой жанр, который можно будет интегрировать с любым другим жанром. И при этом, учитывая, как бурно развивается игровая индустрия, есть вероятность, что он будет сверхпопулярным у молодежи. Подросток любит играть в стратегии. Пожалуйста, вот тебе манга, где главный герой попадает в игру, где вынужден развивать свое королевство. Любит игры про космос? Легко. Манга с космическими битвами и нереальными иномирными красотками будет специально для него. Любит РПГ от первого лица, с выполнением квестов? Пожалуйста, не вопрос. Махнул рукой босс в сторону стопки листов Юкару. И многое, многое другое. Босс встал и, сложив руки за спиной, стал ходить по кабинету. Тануки тут же вскочил со стула. И ведь всего-то и понадобилось, что просто пригрозить тебе увольнением. Может, почаще тебе им грозить? Усмехнулся босс, взглянув на подчиненного, который весь сжался под его взором. Шучу. Распоряжусь, чтобы тебе выделили премию. Заслужил. Завтра готовь презентацию, я договорюсь о встрече с начальником управления, и пойдем обрадуем его. А сейчас иди домой, отдыхай, до свидания. С облегчением выдохнул Юкару, поклонился, и выскочил из кабинета. Ну, может, из него еще и выйдет толк, пробормотал себе под нос Кадзимаро, вернулся за стол и стал еще раз читать то, что ему принес подчиненный. Глава 10. Да я тебе говорю, не придет он, или придет, но не один, а с группой поддержки, разорялся Мишуцу, развалившись на лавочке рядом с приятелями, хрустя чипсами. Это он на людях такой борзый, а прийти в парк, это совсем другое дело. Что делать будем, если он толпу пригонит? Не пригонит, мотнул головой Кайта, с легким сожалением наблюдая, как его пачка чипсов исчезает в пасти Мишуцу. Впрочем, это была небольшая плата за услугу, которую согласились оказать ему два брата. 10 тысяч йен, да пара пачек чипсов, это просто ерунда. Я тут его в нашей школе видел, пояснил он, оказывается, он на класс старше нас учится, и только-только переехал к нам в город. Друзей у него нет еще, да он и не стремится их завести, ни с кем в классе не общается. Так что точно один придет, если вообще появится, конечно. Еще бы, с такой бандитской физиономией друзей ему будет сложно завести, хохотнул брат Мишуцу, Такаёши. Забрал у Кайта без разрешения колу и присосался к бутылке. Не придет, ему же хуже будет, пробулькал он, завтра вся школа будет знать, что он трус. Уж я об этом позабочусь, и поговорим с ним прямо в школе тогда, в туалете. Но я бы на твоем месте задумался, Кайта, насчет твоей девушки. Сам говоришь, что он только приехал и уже успел ее охмурить. Это не очень-то хорошо ее характеризует, не находишь? Плевать, упрямо сжал губы блондин, она все равно будет моей. Как скажешь, это твое дело, равнодушно пожал плечами Такаёши и глянул на телефон, уже 6:02. Похоже, он и впрямь струсил. Ну что, идем отсюда. Давайте еще 5 минут подождем, попросил Кайта, а потом уже пойдем. А то придет все-таки и скажет, что это нас не было. Да без проблем, можем хоть до вечера тут просидеть, но за отдельную плату. Да, брат, подмигнул Мишуцу брату. Отличное предложение, усмехнулся тот, каждые 15 минут ожидания, 1000 йен сверху. Согласен, бросил он презрительный взгляд на Кайта. Думаю, до этого дело не дойдет. Вон он подходит. Один. Что-то у меня какое-то предчувствие нехорошее, глухо произнес тот, глядя на приближающуюся фигуру парня, который, с мрачной ухмылкой на лице, шел к ним, засунув руки в карманы черной куртки. Трус ты, потому у тебя и предчувствия всегда такие, с усмешкой произнес Такаёши, бросил пустую бутылку из-под колы в урну, точно в цель, и лениво встал с лавки. Брат сразу же встал рядом с ним, а Кайта остался сидеть, решив, что раз он оплачивает эти разборки, то и лезть ему в них незачем. Пусть эти придурки деньги отрабатывают. Братья весело переглянулись и двинулись навстречу к парню, демонстративно разминая кулаки. «Надо же, не испугался», — весело произнес Мишуцу, «или ты, все же, хорошо подумал и сделал правильные выводы из утреннего разговора». Кайта не услышал, что ему тихо ответил тот странный парень, а дальше события вдруг понеслись вскачь таким темпом, что он еле успевал следить за происходящим. Такаёши, чуть наклонившись, кинулся к парню, который вдруг взвился в прыжке и нанес сокрушительный удар коленом в голову, и сразу потерял интерес к своему противнику, рухнувшему на землю, и переключился на его брата. Мишуцу попытался встретить противника прямым ударом в голову, но тот шутя уклонился от него и разразился целой серией ударов с обеих рук в голову и корпус. Уволень даже закрыться ни от одного из них не успел, и лишь через пару секунд сообразил, что дело плохо, и попытался разорвать дистанцию, но тут последовал мощный удар ногой с разворота в голову, и он, как и брат, прилег отдыхать на землю, а парень с какой-то безумной ухмылкой на губах и маниакальным блеском в глазах направился к Кайта. «Не подходи!» – испуганно взвизгнул тот, вскочил с лавки, собираясь убежать, но вспомнил, что его противник хорошо бегает, и передумал. Вместо этого он шустро достал телефон и включил камеру, направив ее на подходившего парня. «Я все снимаю. Если хоть что-то мне сделаешь, отправлю запись в полицию». «Да нахрен ты мне нужен?» С усмешкой процедил тот, подойдя ближе и остановившись в паре метров от него, ими тоже не нужен. И, кажется, я догадываюсь, почему. Ты ведь не просто трус, а мелкая, ничего из себя не представляющая, мерзкая личность. Вот на что ты надеялся, что твои дружки меня изобьют, и я сразу откажусь от твоей подружки. Да, ты на моем месте наверняка поступил бы именно так, но я, не ты. Я бы не стал отказываться от своей девушки, Даже если бы мне все кости переломали, и большинство нормальных парней поступили бы так же. Но тебе, трусу, этого не понять. Потому девушки у тебя и не будет никогда. Живи теперь с этим», — подмигнул он ему своими жуткими глазами и медленно пошел прочь. Кайто трясущейся рукой убрал в карман телефон и почувствовал, как у него на глазах выступили слезы. То ли от пережитого страха, то ли потому, что что-то из слов недруга все же отозвалось в нем, пробрав его до самого сердца. «Домой я вернулся в удивительно хорошем настроении, и в школе сегодня ко мне никто не приставал с глупыми вопросами и попытками подружиться, и встреча в парке прошла весьма продуктивно, чего бы мне не быть в хорошем настроении. Кот встречал меня у дверей, как будто знал, что я сейчас должен был прийти, и был вознагражден за свою преданность пачкой влажного корма из индейки. Я же пошел в свою комнату, и первым делом засел за то, что должен был сделать давным-давно, полез в интернет выбирать сайты, на которых можно было разместить мангу. Это дело так увлекло меня, что от компа я оторвался только через час, и поплелся на кухню, делать себе чай, озадаченно взъерошивая волосы. Походу, я и вовсе начал не с того, когда кинулся рассылать свою мангу во все подряд издательства. Если бы раньше озадачился этим вопросом, то тогда знал бы, что большинство издательств не работают с мангаками со стороны. У них целые отделы своих мангак, либо организации на контракте, а еще они на своих сайтах проводят конкурсы манги, на которые можно подать свои работы, и вот с их победителями и призерами они и заключают контракты. И, как назло, в тех конкурсах, которые я нашел, прием работ в этом году был уже завершен. Я нашел только один единственный подходящий мне вариант для размещения. Это сайт Pixiv, который представлял собой японское интернет-сообщество художников и иллюстраторов, на котором можно было выставлять в том числе и мангу. Нет, пару вариантов с сайтами для манги еще были, но только для хентай-манги, а я пока на такое творчество был не готов. Аудитория у этого портала была огромная. По данным за прошлый год на сайте было зарегистрировано более 100 миллионов пользователей, а в месяц у него было более 5 миллиардов просмотров, и размещено, в общей сложности, свыше 115 миллионов иллюстраций и манг. Целью портала было предоставить художникам место, где они могут выставлять свои иллюстрации и получать отзывы с помощью системы рейтингов и комментариев пользователей. Во всей этой бочке меда был только один минус – размещать там можно было только по одному рисунку с интервалом в 5 минут, так что целиком сразу загнать главу, или тем более целый том, было невозможно. Так что я допил чай и пошел заниматься выкладкой, параллельно рисуя вторую главу One Piece. Естественно, выкладывать я стал под псевдонимом, над которым тоже пришлось прилично подумать. Ничего подходящего в голову не приходило, так что в итоге я зарегистрировался и стал размещаться под псевдонимом Кирикакири, предварительно убедившись, что автора с таким именем тут нет. Просидел в результате за компом часа два и отправился спать с ощущением хорошо выполненной работы. Не уверен, что выложенная манга привлечет к себе большое внимание, все-таки я был новичком на портале, где публикуются тысячи художников, но кто-нибудь да посмотрит, и даже если я увижу утром с десяток комментариев, то буду считать это успехом. Где-то на просторах интернета Шин и все-таки, хоть Харуюки принял к сведению замечания читателей к прошлой главе, и что-то даже попытался исправить, но все равно, даже в этой главе до сих пор ощущается влияние западных комиксов, что не дает погрузиться в атмосферу современной Японии. То, что автор несколько лет прожил в Европе, явно не прошло для него бесследно, и слишком явно читается в его работах. Супербой, Шин, ты опять занудничаешь тут? Пошли уже лучше разок в легендарного владыку сыграем. Наши там в поход как раз собираются. Все равно, сегодня уже вряд ли что-то стоящее тут появится. Поздно уже. Шин, супербой, да просто бесит, что мало нам того, что на сайт пришло какое-то немыслимое количество иностранных художников, через массу работ которых становится все сложнее найти что-то стоящее, так еще и наши сограждане все чаще и чаще используют западные стили в рисовании манги. Три гневных смайлика. Супербой, Шин, да ладно тебе, не злись, улыбающийся смайлик. Хороших работ тоже много появляется на сайте. Вон, недавно вышла манга «Сёгун на распутье». Классная же вещь, или, вон, «Последний император» позавчера выложили. Читал, шикарно ведь, Шин, супербой, читал обе. Нарисованы неплохо, но сюжет опять шаблонный. Все это уже было. Я уже и не помню, когда в последний раз действительно что-то новое выходило. Сплошные шаблоны и картон. Сюжеты все избитые, персонажи плоские. Читать уже чуть ли не через силу приходится. Грустный смайлик. Раптор 17. Какие вы тут серьезные темы обсуждаете? Смеющийся смайлик. А я, между прочим, только что читал мангу, сюжет которой полностью уникальный и ни на что другое не похож. Просто ты, Шин, искать нормально не умеешь. Смайлик с высунутым языком. Шин, Раптор 17, уверен, что ничего нового там нет. Если ты чего-то не читал, это еще не означает, что этого никогда не было. Раптор 17, Шин, не веришь? На, лови ссылку, сам посмотри. Если окажется, что что-то такое уже было, я тебе свой сетовый меч, клинок заката, подарю, на который ты давно облизываешься. Шин, Раптор 17, ловлю на слове. Можешь попрощаться со своим мечом. Через 10 минут напишу тебе, на что похожа твоя манга. Раптор 17, Шин, ну и где ты там? Полчаса уже прошло, вместо твоих 10 минут. Так на что похожа моя манга? Шин, Раптор 17, удивительно, но, кажется, ты прав. Смущенный смайлик. Это не просто новый сюжет, это, похоже, какое-то новое направление в манге. И как шикарно получилось у автора перенести действие в виртуальный мир. Жалко, что пока выложена лишь одна глава, но с нетерпением буду ждать следующих глав. И автор какой-то новый. Кирика Кири. Ни разу про него не слышал. Раптор 17, Шин, ага, я и сам в восторге был. Жалко только, что мало так. Надо будет нашим соклановцам в группу ссылку скинуть. Мне кажется, им понравится. Супербой, простите, парни, но я это уже сделал. Смущенный смайлик. Сразу, как сам прочитал, так и скинул. Они там в восторге полном. Раптор 17, Супербой, вот ты жук. Это ж я ее нашел. Гневный смайлик. Супербой, Раптор 17, прости, не смог удержаться, три виноватых смайлика. Просто хотел, чтобы побольше читателей зашли к автору и прочитали его мангу. Может, если он увидит, скольким людям она нравится, то он ускорит выкладку глав. Раптор 17, Супербой, ладно, проехали. Тут ты прав. Действительно надо, чтобы автор увидел, как много людей ждут продолжения. Я сейчас еще кое-кому из кланов Воины Света и Ярость Дракона ссылку кину. Мне кажется, им тоже понравится. Супербой, Раптор 17, отличная идея. Три пальца вверх. Я сейчас тоже своим знакомым ее разошлю. Шин, а я уже всем своим разослал, пока вы тут тормозите. Утром, как только я встал, у меня было просто огромное желание сразу кинуться к компу и проверить, что там с просмотрами моей манги, но я взял себя в руки, сходил, сделал зарядку, сбегал на пробежку, позавтракал и только потом пошел проверять, довольно сильно волнуясь. Очень сильно переживал, что откликов вообще не будет, так как это могло сильно повлиять на мою работоспособность и надолго выбить из колеи, но, твою мать, мне это снится, что ли? Не поверил я своим глазам, глядя на количество просмотров и комментариев. Более 30 тысяч просмотров и свыше 500 комментариев. За ночь. Для меня это были какие-то немыслимые цифры, и появилось огромное желание сразу же засесть за чтение комментов и ответить на часть из них, но, долбаная школа, я прекрасно понимал, что если я начну это делать, то остановиться не смогу, и в итоге прогуляю школу. Нет, так-то ничего страшного, но не в первые же дни после появления в ней начинать прогуливать, пора было собираться, и пришлось отложить все это на вечер. Единственное, пока собирался и одевался, успел выложить еще 3 страницы и написать комментарий с благодарностями за отзывы, в котором пообещал выложить очередное продолжение вечером. Очень жаль было, что на сайте не было автоматической выкладки, и, пообещав себе чуть позже связаться с разработчиками и предложить им реализовать этот функционал, я поспешил в школу, так как уже опаздывал. Хру, ты не знаешь, что у нас с Юкару случилось. Второй день из компании вылезает. Так увлечен, что ничего вокруг не видит, подошла к Хру Ая Курейса, когда он вытаскивал из торгового автомата банку с кофе. Хру, конечно, знал, что случилось с его другом, так как тот не забыл позвонить ему вечером и рассказал, на какое сокровище он наткнулся в экспедиции, но посвящать в подробности эту хитрую лису он не собирался. Ая, конечно, девушка была весьма красивая, но при этом, чрезвычайно хитрая и наглая. Ей ничего не стоило украсть у коллег идею или сюжет, и чувство вины после подобного ее не терзало. Настоящая акула в их маленьком коллективе, которая, не задумываясь, сожрет любого, кто окажется в ее пасти. Были уже прецеденты. Втиралась в доверие новичкам, влюбляла их в себя, а потом или заставляла их помогать ей, или в наглую забирала их идеи себе. Новичков рано или поздно увольняли, так как из-за помощи ей они не справлялись со своей работой, а Ая подыскивала себе новых жертв. Вот только Юкару в свое время проскочил мимо ее хищного интереса, так как никакими особыми способностями до этого не отличался, а других новеньких у них давно уже не было, а старенькие прекрасно знали, что она из себя представляет, и не велись на ее милую улыбку. «Ну, ты же слышала, как на него вчера босс наорал, уволить грозил. Вот он и пытается хоть что-то сделать, чтобы его не увольняли», — обтекаемо ответил Хару, направившись к их кабинету. «И что, получилось у него что-нибудь придумать?» — не унималась девушка, явно что-то почувствовавшая своим каким-то невероятным чутьем. «Да так, ничего особенного, вроде. Босс вчера ему доработать велел», — уклончиво произнес Хару, уже заходя в помещение, где неожиданно они застали их шефа, стоявшего рядом с Юкару, и что-то объясняющего ему. Ая тут же навострила уши. «Особенно выдели, к каким перспективам в развитии нашей отрасли это все приведет. Прямо в отдельный раздел это выдели, и подробно разбери». «Все понял, да, Кадзумора-сан», — вскочил со стула Юкару и поклонился. «Все сделаю». «Отлично. Совещание с начальником управления будет завтра, так что ты без проблем должен успеть. Все, работай», — рыкнул под конец босс, и вышел из кабинета в такой задумчивости, что даже забыл нарычать на остальных подчиненных. Хару бросил взгляд на Аю, которая застыла перед дверью, и загадочно смотрела на его приятеля, с легкой улыбкой на губах, и тяжело вздохнул. Похоже, его друга ждут непростые времена, и придется ему приглядеть за тем, чтобы и его не сожрала эта акула. Глава 11. Выбросив в урну пустую банку из-под кофе, купленную в школьном торговом автомате, я бросил взгляд на телефон, убедился, что у меня есть еще минут 5 до начала урока, и поплелся в сторону туалета, чтобы умыться и хоть немного взбодриться. Спать хотелось неимоверно, и кофе пока не спасло. «Вот странное дело», — размышлял я, сунув руки в карманы брюк и шагая по коридору, не обращая внимания на шарахавшихся в сторону с моего пути школьников. В той жизни я кофе любил только в горячем виде. Когда я смотрел аниме, где школьники пили холодный кофе, то мне это казалось каким-то извращением. Тут же мой организм буквально требовал от меня, чтобы хотя бы баночку в день я себе закидывал, и мне даже понравилось. Конечно, горячий кофе я тоже не перестал пить, но принципиальной разницы для себя не видел. А вот к чаю я как там, так и тут был равнодушен. «Что за дела?» — буркнул я себе под нос, когда толкнул дверь туалета, и она лишь едва сдвинулась, и вернулась на место, как будто ее кто-то подпирал изнутри. Времени, чтобы подниматься на этаж выше, у меня уже не было, так что я толкнул сильнее, кто-то за дверью раздраженно выругался, и дверь распахнулась, а за ней обнаружился мощный тип с крайне недовольной физиономией, которая, правда, слегка перекосилась при виде меня. Явно, я начинал пользоваться популярностью в школе. По крайней мере, меня уже узнавали. «Чё надо?» – проворчал он, перегораживая проход и не давая мне зайти. «Умыться. Какие-то проблемы?» – вопросительно поднял я бровь. Мы немного посверлили друг друга взглядами, и он сдался. «Заходи, только быстрее давай», – нехотя сдвинулся он в сторону. Я медленно прошел к раковине, включил холодную воду и с наслаждением стал умываться, чувствуя, как она смывает мое сонливое состояние. «Наш историк, блин, кого угодно усыпит своими монотонными речами. Слышь, я тебе когда сказал деньги принести, ты еще вчера должен был их мне отдать. Почему мы за тобой бегать должны?» — донесся мрачный голос из помещения с кабинками. «И почему только половина? Где остальное?» «Я смог только столько достать», — приглушенно ответил кто-то. «Мне родители не могут больше давать. Я на следующей неделе остальное принесу, честно». «Ты охренел? Мне деньги сейчас нужны. Это мои проблемы, что ты их не достал. Проиграл? Плати», — вызверился кто-то. Мне стало любопытно, что там происходит, и я подошел к проему, разделяющему помещение, заглянул внутрь и обнаружил там своего мелкого одноклассника из изгоев, которого зажимали у стены двое подростков. «Эй, туда нельзя», — рыкнул мне тот придурок, который не давал войти, и все еще перекрывал вход. «Отвали», — отмахнулся я от него, и продолжил наблюдать. «Чтобы завтра же принес остальную сумму, понял меня?» — продолжал рычать высокий парень, с коротко стриженными черными волосами. Второй же молча нависал над бедолагой. Они стояли спиной ко мне, так что лиц я их не видел. «А чтобы тебе лучше запомнилось, Энна», — двинул высокий под дых моему однокласснику, и тот с всхлипом согнулся. «Ну, кто ж так бьет?» — не выдержал я, и шагнул внутрь. «Ты еще кто такой?» — повернулся ко мне высокий, и тут же в его глазах мелькнуло узнавание. «Тебе-то какое до этого дело? Ты же не вмешиваешься ни во что, вот и шел бы отсюда». Второй его товарищ, который явно разговорчивостью не отличался, лишь молча посмотрел на меня тяжелым взглядом. «Да никакого, в общем-то», — пожал я плечами и улыбнулся. «Неправильно бьешь, говорю, надо же все тело использовать при ударе, так ты лишь пощекотал его, давай покажу, как правильно». Я подошел к ним ближе, и они расступились, подпуская меня к все еще скрючившемуся однокласснику, который со страхом смотрел на меня. «Ты реально псих, какой-то», с каким-то даже восхищением покачал головой высокий. «Нормально я его ударил, что не так-то?» «Да все не так», еще шире безмятежно улыбнулся я. «Ты совсем не использовал ноги при ударе, а ведь именно они дают импульс для удара. Сила удара на 70% зависит от ног. Вот смотри, я встал в стойку, делая вид, что собираюсь атаковать одноклассника, в глазах которого плескался уже откровенный ужас, и резко пробил с левой в солнышко высокому, и тут же с правой более акцентированный удар по корпусу, а больше ему и не потребовалось. Он уже отдохнуть прилег. Только тут молчун включился и попытался атаковать меня, но я легко поднырнул под его широкий замах и провел серию из трех ударов по корпусу, и он прилег рядом со своим товарищем. По лицу я бить не рисковал, это было чревато ненужными проблемами в школе. «Спасибо», — неуверенно поблагодарил меня одноклассник, но я даже не взглянул на него и пошел к выходу. Я это сделал не для него, а для себя. На него мне было плевать, но я столько раз в той жизни оказывался на его месте, что не смог не вмешаться. В лице его обидчиков я как будто поквитался со своими, испытав при этом какую-то невероятную эйфорию. Парень у двери правильных выводов не сделал и кинулся на меня, чтобы тут же получить встречный жесткий удар с правой в грудь, отправивший его на пол. В полную силу я бить не стал, так как такой встречный удар мог ему и сломать что-нибудь, но и такого удара ему хватило. «Зачем ты это сделал?» – тихо спросил меня мелкий, когда мы уже были в классе на своих местах и ждали учителя. Я промолчал и лишь неопределенно пожал плечами. «Ну, не говорит же ему, что я сделал это не ради того, чтобы защитить его, а исключительно для себя. А хотя, почему бы и не сказать, ты не понимаешь, с кем связался. Они же всю школу держат. С ними еще двое придурков, которых сегодня нет, почему-то, но завтра они тебя выловят впятером, и у тебя будут проблемы», — решил предупредить он меня. «За помощь спасибо, конечно, но это дало мне лишь отсрочку. Все равно они от меня не отстанут, а завтра еще больше будут требовать», — паник он, «а я не могу им столько платить». «Ну, так не плати», — нехотя произнес я, не удержавшись. «Не хотел ведь во все это лезть, но что уж теперь, сам виноват, что вмешался, теперь терпеть придется. А как я не заплачу, я же и правда ему в Дзянкен проиграл», чуть не расплакался он, «побьют ведь». «И что, что проиграл? Во-первых, азартные игры на деньги у нас запрещены, во-вторых, даже если побьют, то ничего страшного, не убьют ведь, потерпишь пару раз, и отстанут. Ну, а в-третьих, ты же вполне можешь на них заявление в полицию накатать после побоев, их же после этого вообще из школы выгонят. И зачем ты вообще с ними стал играть в это? Заставили», насупился он, и стал выглядеть совсем уж как-то по-детски. Ну, никак он не тянул на вид на 15-16 лет, я бы больше 13 и не дал бы ему. Маленький, щупленький, с мелкими чертами лицами и каким-то беспомощным выражением глаз, пригрозили, что если я не сыграю с ними, то выражу этим им свое неуважение, и тогда они побьют меня. Я решил, что лучше сыграть с ними разок, чтобы отстали от меня, проиграл, и оказалось, что это на деньги было. А теперь не знаю, как сделать, чтобы отвязались от меня, наконец. Я бы лучше деньги отдал, но у меня нет столько. Если бы отдал им деньги, то ничего для тебя не закончилось, а только началось бы, тяжело вздохнув, объяснил я ему. Звонок давно прозвенел, но учитель пока задерживался, так что можно было и поговорить, стоило тебе заплатить им хоть раз, и они поняли бы, что из тебя можно и дальше деньги трясти, и продолжили бы это делать, придумывая какие-нибудь поводы. Единственный выход тут, сразу твердо сказать, что платить ты ничего не будешь, и стоять на своем. Да, тебя побили бы, но если бы ты не сдался, то скоро они отстали бы от тебя, и нашли другую жертву. Так что в следующий раз просто пошли их подальше, и пригрози пожаловаться на них, если не отстанут. Так это же стукачество, поежился он, меня тогда вся школа презирать будет. А сейчас тебя все прям охренеть как уважают, можно подумать, хохотнул я, смешно. Изгой в классе боится, что его кто-то осудит. Ну, может ты и прав, нехотя согласился он, и с любопытством глянул на меня, а как ты понял, что я изгой? Догадался, буркнул я, и в класс вошел учитель, избавив меня от необходимости еще что-то объяснять. В конце концов, я не психолог, чтобы заниматься подростковыми травмами психики. Привет, села вдруг к Юкору прямо на стол Аю, и стала болтать своими красивыми стройными ножками, лишь до середины бедра прикрытыми черной юбкой, из-за чего его взгляд то и дело пытался скользнуть туда, куда не надо, и парню пришлось прилагать неимоверные усилия, чтобы смотреть исключительно в монитор. Не избалованное вниманием столь красивых девушек, сердце бедолаги так и норовило выпрыгнуть из груди. «П-презентацию Д для руководства готовлю», еле выдавил он из себя, заикаясь и отчаянно покраснев, хотя для японцев краснеть обычно было не свойственно. «О, круто! Расскажешь, о чем она?» Безмятежно спросила девушка, мило улыбнувшись ему, продемонстрировав очаровательные ямочки на щечках, и бесцеремонно уставившись в его монитор. «Да, конечно», — радостно ответил он ей, открывая первую страницу презентации, весьма воодушевленный тем фактом, что девушка, которая до этого вообще не обращала на него ни малейшего внимания, вдруг заинтересовалась им. И настолько красивая девушка, что сам он никогда не осмелился бы с ней заговорить. «Вот смотри», — начал было он, но тут его перебили. «Юкору, идем скорее, нас босс зовет». Подошел тут к Нимхару, и быстрее, он там в ярости. «Да-да, конечно», – пробормотал тот, поспешно вскакивая с места. «Не забудь комп заблокировать. Сам знаешь, что с тобой сделают, если кто-то из начальства увидит, что ты ушел и не сделал это», – подсказал Хару, стараясь не смотреть в сторону явно взбешенной нежданным вторжением девушки. «Ага», – пробормотал Юкару, суетливо блокируя экран. «Извини, я тебе чуть позже все расскажу». Поклонился он перед уходом девушки, которая моментально сменила злобное выражение лица на ангельское. «Ловлю на слове. Буду ждать с нетерпением. Удачи тебе. Так значит, меня никто не звал?» С недоумением спросил Юкору Ухару, когда тот закончил ему свой рассказ о том, что из себя представляет Аю, когда они стояли у двери, ведущей в кабинет босса. «Ты только это понял из моего разговора?» Возмущенно прошипел тот. «Ау, приди в себя. Ей не ты интересен, а твоя работа. Не вздумай ей ничего рассказывать, а то оглянуться не успеешь, как твой проект станет ее проектом. Очнись уже». «Да, но, я же обещал уже», — расстроенно пробормотал тот. «Скажи, что босс тебе запретил рассказывать тебе об этом под угрозой увольнения, и именно для этого и позвал тебя». «Вот и все», — пожал плечами приятель. «Жалко то как», — аж поник Юкору. «Со мной впервые такая красивая девушка заговорила, а я уже понадеялся, что действительно интересен ей. Думал, произвести на нее впечатление своей идеей. Не надейся даже, она тебя сожрет и не подавится. Это же Аю, ее кроме карьеры и денег ничего не интересует. Она тут таких красавчиков отшивала, до которых тебе как до луны. Ну, а если ты все же решишь попробовать, то дождись хотя бы, когда проект запущен будет, когда она уже не сможет вытеснить тебя с него, и тогда уже расскажешь ей». «Хорошо», — вздохнул Юкору, — «ты прав, так и сделаю». «Вот и отлично», — кивнул Хару, обрадованный, что друг не стал упираться и, кажется, поверил ему. «Так, вы что здесь делаете?» Распахнулась вдруг дверь кабинета, и оттуда вышел их босс. Впрочем, это даже и к лучшему, не дал он им объясниться. «Ты-то мне и нужен, Юкору. Время совещания перенесли, оно уже через полчаса начнется. У тебя все готово?» «Да, только распечатать осталось», — поклонился тот. «Ну, так беги, печатай», — рыкнул босс, — «в 5 экземплярах. Вон, этого бездельника Хару с собой возьми, пусть он тебе поможет». «Хай», — дружно поклонились два приятеля, и помчались выполнять приказ. Через полчаса Юкару на дрожавших ногах вошел вслед за боссом в переговорную, с облегчением убедился, что они пришли первыми, и торопливо кинулся раскладывать материалы на столе, после чего включил экран и вывел на него материалы с флешки. Он как раз закончил все настраивать и открыл первую страницу презентации, как дверь в переговорную открылась, и в нее с важным видом вошел начальник управления, Тосиюки Йосихара, в сопровождении двух своих заместителей. Юкару тут же согнулся перед ними в поклоне, и Кадзимаро поспешно к нему присоединился. «Довольно, садитесь», — отмахнулся от них Йосихара, «у меня мало времени, так что давайте быстрее. Кто будет докладчиком? С вашего разрешения, Йосихара-сан, мой подчиненный начнет, а я его буду дополнять, при необходимости, еще раз уже сидя», — поклонился Кадзимаро. «Хорошо, приступайте», — разрешил тот. Юкару сглотнул тягучую слюну, на негнущихся ногах подошел к экрану и начал свой рассказ о совершенно новом придуманном им и Кадзимаро направлении в манге, к каким успехам это может привести компанию, как будет развиваться это направление, как его можно интегрировать с другими жанрами, и над каким циклом он уже работает в рамках этого нового направления. Иногда к его монологу подключался босс, дополняя или поправляя его, и вскоре Юкару совершенно успокоился, увидев, что начальник управления слушает его вполне доброжелательно, и под конец даже позволил себе немного расслабиться. «Ну, что же», — задумчиво протянул Йосихару, когда они закончили, — «молодцы. Я вижу большие возможности в этом направлении. Если мы будем первым издательством, которое откроет его людям, это принесет нам много денег. Потому все работу по проекту должны производиться в строгом секрете. Нельзя допустить утечек, конкуренты не дремлют. Предварительно, я даю вам свое разрешение для запуска проекта. Начинайте активно делать мангу, представьте смету на согласование в течение недели. Финансирование я вам выбью. Через 2 дня я жду от вас, господин Кадзимаро-сан, детальный план график проекта на согласование, и предлагаю не останавливаться только на манге, а работать сразу по нескольким направлениям. Ранобэ, аниме. Ну, это я уже со смежниками поговорю, но в плане вы, Кадзимаро-сан, все это сразу отразите, с датами. Если что, потом уже скорректируем.